Затем, когда он пощупал ее груди и нашел их твердыми и полными, и когда проснулся и встал некто незваный, он сказал: «Пусть будет это красивой конской грудью». То же самое проговорил по отношению к спине, животу, заду, бедрам и ногам. Наконец, когда ничего более не оставалось сделать, кроме хвоста, он, приподняв рубашку и взяв кол для рассады, которым он садил людей, быстро ввел его в устроенную для этого щель и сказал: «А это пусть будет хорошим конским хвостом». Кум Пьетро, до тех пор внимательно за всем наблюдавший, увидев это последнее дело, показавшееся ему неладным, сказал: «Эй, Дон Джиани, мне не надо там хвоста, не надо хвоста!» «Увы, кум Пьетро, что ты наделал?» — говорит Дон Джиани. «Разве не велел я тебе не молвить ни слова, чтоб ты не видел? Уже кобыла была почти готова, но ты, заговорив, испортил все. А теперь нет возможности сделать это наново». Кум Пьетро говорит: «Ладно, мне этот хвост был там не надобен. Зачем не сказал ты мне, сделай это сам? К тому же и приставлял ты его слишком низко». Дон Джиани ответил: «Потому что на первый раз ты не сумел бы этого сделать, как я». Когда молодая женщина услышала эти слова, она встала и совершенно чистосердечно сказала мужу: «Дурак ты эдакий! Зачем испортил ты все свое и мое дело? Где же ты видел кобылу без хвоста? Помоги, Господи! Ты вот беден, а было бы хорошо, если б стал еще беднее». И так как вследствие слов, сказанных кумом Пьетро, не было более средств обратить молодую женщину в кобылу, она, сетуя и печалясь, снова оделась, а кум Пьетро отправился по обыкновению со своим ослом за своим старым ремеслом и вместе с Дон Джиани поехал на ярмарку в Бетонто, но никогда более не просил у него подобной услуги. Как хохотали над этой новеллой, которую дамы поняли более, чем того желал Дионео, пусть представит себе та, которая над ней еще посмеется. Когда кончились рассказы, солнечный жар ослабел, и королева увидела, что настал конец ее правления. Она поднялась и, сняв с себя венок и возложив его на голову Памфила, которому одному еще не доставалось этой чести, сказала ему с улыбкой: «Мой повелитель, на тебе, как на последнем, большая тягота исправить мои недостатки и недостатки других, занимавших должность, доставшуюся теперь тебе. Да удостоит тебя Господь своей милостью, как удостоил меня поставить тебя королем». Памфила, весело приняв почести, ответил: «Ваша доблесть и доблесть других моих подданных совершит то, что, подобно другим, и я удостоюсь похвалы». Устроив с сенешалем, по примеру своих предшественников, все нужное, он обратился к ожидавшим дамам и сказал: «Любезные дамы, рассудительность Емилии, бывшей сегодня нашей королевой, предоставила вам, дабы дать некий роздых вашим силам, рассуждать о чем вам угодно. Потому я полагаю, что вам, отдохнувшим, хорошо будет вернуться к обычному порядку. Вследствие чего я желаю, чтобы каждый из вас приготовилась говорить завтра о следующем. О тех, которые совершили нечто щедрое или великодушное в делах любви, либо в иных. Беседуя о них и совершая их, вы, несомненно, воспылаете духом уже к тому благорасположенным к доблестным поступкам, и наша жизнь, которая в смертном теле может быть лишь кратковременной, продлится в славной молве о нас. А этого должен не только желать, но и всеми силами добиваться и оправдывать делом всякий, кто не служит лишь своей утробе, как то делают звери». Задача понравилась всему обществу, которое, встав с разрешения нового короля, предалось заведенным удовольствием, причем каждый отдался тому, к чему наиболее влекло его желание. Так пробыли они до часа ужина, когда они весело собрались к нему и их угостили, прислуживая им тщательно и в порядке, все поднялись по окончании ужина для обычной пляски, спели 1000 канцон, более потешных по содержанию, чем искусных по пению, после чего король приказал Неофиле спеть и свою канцону. Звонким веселым голосом, не замешкавшись, она прелестно запела. «Я молода, душа веселости полна, пою с проснувшейся весною, любовь и сладкие мечты тому вина. В зеленые луга я ухожу гулять, любуясь желтыми и алыми цветами и белой лилией и розою с шипами, и сколько бы мне их ни повстречать, я все лицу того спешу уподоблять, кто, полюбив меня, навек владеет мною, чьи удовольствия отрада мне одна. Когда среди цветов других, особенно с ним схожий, отыщу я, тотчас сорву его, любуюсь им, целуя, ведя беседу с ним, открыв тайник моих желаний, чувств и дум во всем богатстве их. Нить из волос своих сплету, и с остальною гирляндою его соединит она. И наслаждение то, которое дает действительный цветок глазам, я почерпаю, в его подобии как будто созерцаю, и вправду я того, кто чудной страстью жжет все существо мое, какую сладость льет мне аромат его, то речью никакою не выразить, она во вздохах лишь ясна. Но те, что из груди уносятся моей, не мрачны, тяжелы, как у другой влюбленной, нет, жаркие, нежности полны, не омраченной к нему, любимому летят стрелы быстрей, и он, откликнувшись на них душою всей, в тот самый миг несет усладу мне собою, как крикну я: «Приди, или жизнь мне не нужна». И короли все дамы очень похвалили консонетту Неофилы, по окончанию которой, когда оказалось, что уже миновала большая часть ночи, король приказал всем пойти отдохнуть до следующего дня.